3 января. Среда. Рука затекла. От ноющей, все нарастающей боли в суставе Женя проснулся. Если, конечно, он вообще спал. Наверное, он все же заснул, потому что в лицо неожиданно ударило низкое зимнее солнце, задевая остывшими лучами крыши встреченных домов. Маша лежала на его плече. Глаза, задернутые черными ресницами, ладонь на его груди. Темные волосы наполовину прикрывали ее и его тело. Она была теплой и безумно уютной, его Машенька. Тревожить ее сейчас, когда она наконец уснула, было ужасно жалко. Женя еще посражался за ее тихий сон, пока рука не стала терять чувствительность. Тогда он медленно и нежно попробовал высвободиться из ее объятий. Маша что-то промурлыкала, не просыпаясь. Женя подложил ей под голову свитер и осторожно встал. Женя впервые видел ее такой, эту ее первозданную юную женскую красоту. Ни разу до этого мгновения он, обнимая и целуя, не мог разглядеть ее. Еще в новогоднюю ночь Маша боязливо спрашивала у Жени, стоящего на фоне окна: «Ты правда не видишь меня?» Честное слово. Машу, лежащую на медвежьей шкуре, скрывала тогда такая густая тень, что трудно было даже угадать очертания ее фигуры. Сейчас утренний свет заполнил собой все пространство. Белые завитки на разосланной на полу шкуре серебрились, как снежный нас на морозном солнце. Маша вся вытянулась вдоль импровизированного ложа, и считавшийся все детство таким огромным меховой ковер сейчас казался слишком мал для ее худенького тела. Женя поежился. Без Маши ему стало зябко. Он нашел в шкафу длиннорукую байковую ковбойку, которая оказалась ему явно велика. Когда он обернулся, Машенька полупривстала, опираясь на локоть и завернув стынущие ноги в края меха. Она щурилась, улыбаясь на солнце, всходящее над крышами домов, утыканных парящими трубами. Она просто радовалась этому солнцу, этому утру, этим каникулам, позволяющим вот так беззаботно нежиться вдалеке от отступивших школьных забот, а больше всего — ее босоногому, переминающемуся Женечке, восторженно глядящему на ее юное очарование. «Жена!» — протянул он, впервые называя ее так. Это было смешно, ново и необычно. Как необычно и ново было теперь все, что происходило с ней вокруг нее. Она родилась этой неправдоподобной ночью и теперь взирала с детским любопытством и непосредственностью на весь этот перевернувшийся вверх тормашками мир. Сон не растаял поутру. Новогодняя сказка все продолжалась. «Женечка, ты со мной? Это все еще правда?» Маша боялась поверить, что все это происходит с ней на самом деле. Она попыталась приподняться. «Ой-ой-ой, как все болит! Не могу пошевелиться!» «Пожалуйста, замри. Не двигайся. Дай насладиться тобой. Хочу запомнить тебя такую, какой увидел тебя впервые, сегодня. Сколько бы я ни прожил, всю жизнь буду вспоминать это утро и эти мгновения, как ты смотрела на меня из объятий белого медведя». Наверное, вот так на узенькой полоске кипрского пляжа из морской пены впервые на земле родилась богиня любви. Женя нисколько не преувеличивал. Хотя сердце, исполненное любви, ее сердце, могло рисовать романтические картины, далекие от реальности. Но Маша была действительно необыкновенно хороша в это утро. И образ Афродиты и морских волн возник не случайно. Кудряшки белого меха, пенящиеся в ее ногах, крутой волной накатившая полуприкрывшая ее шкура, Машины бесконечно длинные волосы, струями, переливающимися на солнце, спадающие вниз по обнаженным плечам, в ложбинку на груди, чтобы смешаться, не растворяясь в мягкой пене, окаймляющей изгибы ее тела. Смуглая, черноволосая, на ярком пушистом фоне, она и правда смотрелась, как древняя богиня из времен молодости и неиспорченности человечества. Сейчас Женя метнулся к столу, где лежал его блокнот, с которым он вчера бродил по Эрмитажу. Быстрыми уверенными штрихами, спеша зафиксировать ускользающее мгновение, он делал наброски, запоминая на бумаге линии, формы, выражения глаз. Карандаш послушно повторял плавные очертания фигуры, отмечал игру светотени, притормаживал на деталях и мчался дальше на следующий нервно перевернутый лист, чтобы повторить все то же в ином ракурсе. Женя специально вырисовывал яркий блик в уголках ее черных глаз, чтобы не забыть, не утерять это сияние нежного любимого лица, обращенного к нему. «Сколько уже времени?» Женя поднял с пола ее часики. «Через 20 минут полдень». «Боже мой!» — перепугалась Маша. «Мы с тобой утреннее посещение проспали». Но тут же успокоила себя. «Пойдем после обеда». Она вдруг подозрительно посмотрела на Женю. «А где, извините, ваши часы, сэр?» «Да». Женя сделал неопределенное движение рукой. «Что это значит? Ты их сломал, потерял?» Она вспомнила, что уже вчера они отслеживали полночь по ее наручным курантам. Жениного дорогущего призового Радо она не наблюдала. Догадка, которая пришла ей в голову, вначале показалась совершенно нелепой. Маша попробовала отмахнуться от нее, но мелкие детали подталкивали ее к этому объяснению. Она знала, что никаких серьезных денег у Жени не было. Еще вчера у нее промелькнул вопрос, как Женя смог расплатиться за венчание. Она не верила в альтруизм священников, нарушающих церковный канон, венчая в запретный вторник влюбленных лишь ради чистых идеалов любви. Теперь она знала цену их венчанию. Маша просверлила взглядом Женю, все еще вырисовывающего ее в своем блокноте, и повторила жест, который она запомнила вчера в церкви, когда священник не спешил заносить их имена в церковную книгу. Постучала пальцем по запястью левой руки. Время, время. Лишь сейчас она поняла настоящий смысл этого напоминания. Женя улыбнулся. «Иначе он ни за что бы нас не обвенчал. Не печалься, часы — дело наживное». «Женечка, почему в церкви? Ты же знаешь, я ведь не крещенная. Это запрещено, я никогда не верила в Бога». «Я тоже, но разве это важно? Я верю в любовь. Я верю в тебя и верю в себя. Я верю, что любовь должна быть чистой с самого ее рождения. Ты должна была стать моей женой. Я решила это еще позавчера. Ты должна была стать моей женой, чтобы стать моей навсегда. Другого я не допускаю. Я придумал такой способ. Все должно быть в жизни по-настоящему». «Жень, таких, как ты, не бывает». Маша вглядывалась в него снизу вверх, словно увидела его впервые. «А таких, как я, сколько угодно. Почему?» Женя отбросил карандаш и не дал ей договорить. Когда она отстранилась, чтобы перевести дыхание, он прошептал в самое ухо, касаясь губами ее волос. «Ты единственная». Женя смотрел, не сводя с нее глаз. Как он был красив сейчас, ее Женя.